Глава 13. Твори согласно принципу потока. Хотите попасть в крутой проект, получить должность, но не получается? Вас отвергли, и вы чувствуете обиду? Считаете, что мир несправедлив к вам? Или вы считаете себя неудачником? Неудача перестает быть провалом, если воспринимать ее как урок. Урок есть всегда. Но иногда бывает сложно разглядеть корни неудачи. Еще сложнее понять, в чем же состоит урок. Каждая ошибка несет в себе зерно успеха, а каждый успех чреват опасностью неудачи. Все мы стремимся к успеху, но он может притупить чувство опасности и привести к росту самомнения. Неудача же, напротив, может создать возможности для нового успеха, стать трамплином для взлета. Наверное, поэтому в нашей жизни всегда чередуются успех и неудача. Но даже понимая, что невозможно быть успешным все время, мы, попадая в полосы неудачи, сильно переживаем и не принимаем ситуацию. Здесь я предлагаю запомнить урок, который всегда есть в провале. Секрет успешных людей в том, что, получая очередной урок от жизни, они не унывают, а делают соответствующие выводы и продолжают действовать, обогатившись бесценным опытом. Принимать неудачу как возможность, как опыт для развития — важный навык успешных людей. В жизни я получала много уроков. И сначала обижалась на людей, но потом понимала, что незачем обижаться на хирурга или на скальпель, необходимо делать выводы. Чтобы понять, в чем состоял урок, и не стать жертвой собственного эго, нужна готовность отвечать на не очень удобные вопросы. Иначе вы же знаете, к чему может привести система «все включено» — к перееданию, обесцениванию пищи, злоупотреблению алкоголем. А теперь представьте, что в вашей жизни все желания моментально, чудесным образом сбываются. Захотели должность — тут же получили. Захотели ученую степень — и вот вы уже всеми уважаемый доктор наук. Хотели масштабности — пожалуйста. И теперь вы думаете, вот оно счастье. Но нет. Через некоторое время все это вам надоедает. И наступает тоже переедание и злоупотребление. Страшно подумать, куда может привести чувство всемогущества духовно незрелого человека. Вот несколько историй, из которых видно, что происходит, когда человек получает баснословные деньги, но его сознание к этому не готово. В 1998 году канадец Джеральд Мусваген выиграл 10 миллионов долларов. Деньги он истратил на алкоголь и вечеринки всего за 7 лет. И в 2005 году Джеральд повесился в гараже своих родителей. В 2002 году англичанин Майкл Керрол выиграл 15 миллионов долларов. И всего за 5 лет истратил их на вечеринки и автомобили. И потом вернулся к прежней работе мусорщика. Помните, мы об этом уже говорили. Мы успешны настолько, насколько имеем зрелость принимать успех без ущерба для своей души. Вот такая уж у нас человеческая натура. Поэтому я сделала следующий вывод. Все ситуации в жизни, негативные или позитивные, случаются для меня и во благо. Что-то не получается, меня отвергают, не продвигают, не хотят сотрудничать. Это происходит для моего личностного роста и эволюции моего эго. Что-то получается, и меня хвалят, любят и уважают. Это для моего вдохновения и движения вперед. Мой принцип гласит: все происходит во благо. Если жить согласно этому принципу, вы всегда будете счастливы. Что бы ни случилось, и ваша радость не будет зависеть от внешних факторов. Людей я разделяю тоже по этому принципу. Для меня нет хороших или плохих. Есть люди для моего роста, они мои учителя. Есть люди для радости и вдохновения. И то, и другое очень важно для меня. И поэтому я все происходящее принимаю с благодарностью. Иногда после выступления или тренингов допоздна я получаю шквал восторженных отзывов, а иногда темный экран и ноль эмоций. Сейчас я уже не расстраиваюсь. Я понимаю, мудрая вселенная решила сегодня поработать с моим эго. Хвалу и клевету приемлю равнодушно, говорил великий Пушкин. Все во благо. А система «все включено» обязательно настроится, если у нас будет больше осознанности, любви и меньше эгоизма. Вопросы для саморазвития. Вспомните ваши маленькие и большие обиды и подумайте, в чем тогда был урок. Были в вашей жизни неприятные ситуации, которые повторялись? Какие выводы можно сделать? Что положительного вы вынесли из этого урока? Какой урок вы проходите сейчас? Какие выводы, которые помогут вам в дальнейшем быть более эффективным, вы можете сделать прямо сейчас? Постарайтесь осознать урок и поблагодарить своего учителя. За что вы готовы благодарить? Краткое резюме части третьей. Принимая трудности как урок и делая соответствующие выводы, понимая, над чем необходимо работать и отпуская обидчиков, мы становимся на путь естественной эволюции сознания, становимся творцами своей жизни. Чтобы перейти на новый уровень развития, необходимо отбросить все ограничения, увидеть вещи по-новому, начать мыслить иначе, рискнуть из гусеницы превратиться в бабочку, чтобы взлететь. Страшно ли оставлять все старое и привычное, свою комфортную личинку? Да. Но поверьте, это стоит того. Благодаря этому ваше сознание меняется и совершает квантовый скачок на следующий уровень, где для него открываются возможности нового порядка. Наши намерения обретают силу творения. Важное в этой главе. Воспользуйся своим даром воображения. Помни формулу творения. Верь в свою силу Творца. Познай законы мироздания. Создай самого себя. Создай свой микроклимат. Стремись к гармонии внутри в первую очередь. Отдавай только то, что хочешь принять от других.